Глава 81. Наконец-то. От лица Элайджа Найта. К тому времени, когда члены дисциплинарного комитета и студенческого совета закончили встречу с профессорами, была уже глубокая ночь. Я воспользовался этим шансом, чтобы рассказать им всем то, чего раньше не мог, что Артур жив и в безопасности. «Да, я знала это! Я знала, что он выживет!» Клэр с облегчением опустилась на стул, закрыв лицо руками, вероятно, чтобы скрыть случайные слезы, скатывающиеся по ее щекам. Кёртис только выдохнул с облегчением, прислонившись спиной к стене. Но именно реакция принцессы Кейтлин застала меня врасплох. Впервые я мог видеть, как ее лицо просветлело, пока она пристально смотрела на меня, чтобы убедиться, что я не лгу. Я почти видел, как блестели ее шоколадного цвета глаза, когда они сузились и образовали редкую улыбку. «Слава Богу!» Снова и снова бормотала она себе под нос после того, как я вновь подтвердил информацию неловким кивком. «Как и ожидалось от моего соперника!» Эльф, продолжающий настаивать на том, что он соперник Артура, имел самонадеянное выражение лица, как будто он был тем, кто спас Артура или что-то в этом роде. Но сопля, вытекающая из носа, выдавала его истинное выражение. «Я знал, что этот придурок не умрет от простого падения». Насмехался, похожий на медведя студент, откинувшись на спинку стула. Теодор пытался изобразить непринужденность, но небольшая ухмылка, которую он пытался сдержать, показывала всем, что он очень рад. Кай, кажется, так его звали, ответил очень равнодушно, с поверхностной нарисованной улыбкой. «Похоже, я все-таки получу свою дуэль!» Гном удовлетворенно кивнула. «Уф, меня снова всплывают неприятные воспоминания о родине!» Совершенно очевидно, что все они почувствовали облегчение. Они также не возражали против того, что он еще некоторое время будет отсутствовать и не сможет помочь сложившейся ситуации. Наоборот, казалось, что они хотят, чтобы все это фиаско было улажено до возвращения Артура и Тесси. Это было странно, потому что я чувствовал, что Артур сможет справиться с этим беспорядком намного лучше, чем профессора, если наш директор не вернется вовремя. Я рассказал офицерам ДК об Артуре после того, как ситуация в здании Триединства была взята под контроль. К счастью, никто не погиб, и только несколько студентов получили легкие ранения. Их исцелил эмиттер, прибывший из гильдии Искателей Приключений, после чего их отвели в лечебную палату, где до прихода родителей они должны были рассказать о том, что произошло внутри. Атмосфера в Академии резко ухудшилась, поскольку между студентами наметился явный раскол. Недавно принятые эльфы и гномы были в ярости, обобщая, что все люди — российские выродки, а гордые человеческие студенты не собирались брать на себя вину за действия других. Те немногие студенты-люди, которые все же сочувствовали случившемуся, в итоге подверглись гонениям с обеих сторон. В конце концов, они просто заняли нейтральную позицию, боясь что-либо сказать, поскольку в данный момент ситуация была слишком взрывоопасной. Каждый пытался найти виноватого. Это странно, что когда личности объединялись вместе, они вели себя безрассудно, как будто они черпали силу друг от друга. После того, как здание было потушено, обе стороны начали высказываться активнее и почти перешли к рукоприкладству, пока профессора не приказали всем разойтись. Устав от всего этого, я заглянул в тренировочную комнату, в которую разрешил мне входить Артур. Обычно я ей не пользовался, но поскольку ни Артура, ни Тесси здесь не было, я решил, что все в порядке. Охранник странно посмотрел на меня, но женщина за стойкой регистрации по имени Хлоя была достаточно дружелюбна, чтобы лично проводить меня в комнату. Я глубоко вздохнул, чувствуя, как мое ядро маны дрожит от возбуждения. В отличие от Артура, я многому научился с тех пор, как пришел в эту академию. Многие практические аспекты, применимые к моей магии, похоже, работают для меня иначе, чем для других. Я заметил одну вещь — медитация не приносила мне много пользы. Мое ядро маны развивалось и укреплялось в своем собственном темпе, и любые сознательные усилия по извлечению большого количества маны из атмосферы, похоже, не помогают. Даже без каких-либо реальных усилий я прорвался на светло-оранжевую стадию, но после достижения этой стадии я не смог добиться никакого прогресса. Я сжимал руки в кулаки, а затем разжимал, повторяя это движение, как будто руки были не моими. «Земляное копье!» Я чувствовал, как мана вливается в меня при активации заклинания, и тут же в паре метров передо мной из земли вылетает каменный шип. «Земляное копье!» Я произносил заклинание, на этот раз вложив в него больше маны. Прямо передо мной из земли вверх под острым углом выстрелили два острых копья. Честно говоря, для меня даже излишне произносить название заклинания. Это просто стало для меня привычкой, чтобы я мог четко представить, что я хочу вызвать. Но если бы я больше практиковался, то, возможно, смог бы мгновенно произносить несколько потоков заклинания одновременно. «Шквал камней!» На этот раз почва подо мной раскрошилась, и куски земли начали левитировать. После нескольких мгновений концентрации я заставил камни выстрелить вперед. Меня немного разочаровало то, что только 4 из 10 камней попали в дерево, которое я считал целью. Если я не могу медитировать, как все остальные, чтобы укрепить свое ядро маны, я мог бы научиться лучше контролировать заклинания. На занятиях по использованию маны я узнал, что именно означает сродство к определенному элементу. Для мага с очень слабым сродством с огнем это означало, что он должен быть гораздо более точным в составлении заклинания, что также означало, что произнесение заклинания должно быть длиннее. Каждая строфа заклинания, которое мы произносим, определяет тип явления, которое мы хотим получить. Для заклинания каменной пули магу с малым сродством потребуется строфа для каждого шага, начиная с формы камня, плотности и в каком месте она будет создана. А если добавить пули вращения, вам понадобятся слова и для этого. Не стоит забывать и о начальной траектории заклинания, а также о том, хотите ли вы усилить каменную пулю, чтобы она пронзила цель, или хотите, чтобы она взорвалась при ударе. Все это может вылиться в довольно длинное заклинание. Все эти факторы заклинания могут быть легко воображены магом, имеющим сильное сродство с элементом. Маги придерживаются той стихии, которой у них наибольшее сродство, чтобы наилучшим образом использовать свою ману и умственные способности. Для меня земля под ногами кажется продолжением моего тела. Может быть, это потому, что я вырос среди гномов, но у меня всегда была ноющая мысль, что даже среди них я аномалия. Я не имею в виду аномалию в смысле гениальности, как у Артура, а в смысле чуда природы. Ну, я полагаю, что Артур тоже в каком-то смысле чудо. Это был странный ход мыслей. Эти факты о моем теле или о моем характере не были сверхсекретными, но я никому не рассказывал об этом. Я подумывал рассказать Артуру о разногласиях в моем теле, но всегда упускал момент. Да и это не казалось достаточно срочным, чтобы отвести его в сторону и рассказать обо всем. В каком-то смысле это было хорошо, потому что я чувствовал, что, возможно, если я буду тренироваться достаточно усердно, то смогу когда-нибудь догнать Артура. Да, я знаю, что он квадроэлементальный маг на средней желтой стадии, имеющий драконью волю, а также у него просто потрясающие навыки ближнего боя, но ведь человек может мечтать, правда? Я прочитал еще больше заклинаний. Наполовину, чтобы практиковаться, наполовину, чтобы снять накопившийся стресс. Я хотел догнать Артура, но не потому, что хотел быть лучше его, а потому что хотел помочь ему. Я чувствовал, что у него всегда были свои собственные битвы, которые он вел. Как его лучший друг, я хотел прикрывать его спину, будь то в хорошие времена или на войне. Я не знал, через что ему пришлось пройти, но если я хотел быть с ним, мне нужно было стать сильнее. От лица Артура Лейвина. Я хотел повернуть назад, но было слишком поздно. Я уже оказался внутри портала. Путешествие через телепортационные врата никогда не длится дольше нескольких мгновений неприятного головокружения, но в этот раз оно казалось более долгим. Нет, это было намного дольше. Сильви, прилипшая к моей голове как клей, начала дрожать. «Это как-то странно, папа», — передала Сильви. Ее внутренние мысли были полны беспокойства. «Путешествие через телепортационные врата выглядело так, словно ты ускоренно добираешься до места назначения. Ты стоишь на платформе, а мимо мчатся размытые пятна различных цветов. Фон становится все светлее и светлее, пока ты не исчезаешь в этом свете, выходя с другого конца». Это было необычное ощущение, которое я не мог описать словами, но в этот раз все было по-другому. Пространство вокруг нас, как обычно, исказилось размытое пятно света, но вместо того, чтобы стать ярче, цвет вокруг нас истощался и становился все тусклее и тусклее, пока не стал абсолютно черным. «Папа, мне страшно!» Дрожание Сильви на моей голове было единственным способом узнать, что моя связь все еще здесь. Это был первый раз, когда Сильви сказала мне, что ей страшно. Бывали моменты, когда она была начеку или на стороже, но она никогда не пугалась. Ощущения от путешествия через врата, которые обычно вызывали у меня тошноту, также прекратились, и я напряженно создал шар пламени в своей ладони. «Какого дьявола?» Это было неестественно. Огненный шар, который должен был показать мне хоть что-то, ничего не сделал. Это было почти все равно, что нарисовать красный шар на черном листе бумаги. Он никак не влиял на кромешную тьму, окружавшую нас. Тревожное чувство внезапно нависло надо мной. Я рухнул на колени и мгновенно усилил свое тело маной. Я был напуган. Что за чудовище находилось здесь, раз оно имело достаточно сильное убийственное намерение, чтобы заставить меня упасть на колени? Я не мог перестать дрожать, а мана в моем теле рассеивалась, отказываясь слушаться меня из-за отсутствия ментального контроля над собой. Впервые за долгое время я почувствовал себя ребенком, настоящим беспомощным ребенком, оказавшимся перед своими страхами. «Кто здесь?» Я изо всех сил старался зарычать, но дрожащий голос выдавал меня. И тут из ниоткуда появилась пара глаз. Я точно знал, кому принадлежат эти глаза. Я был уверен в этом, но это нисколько не утешало меня и не помогало мне в осознании. Пара светящихся белых глаз, усеянных звездами и очаровавших меня, когда я увидел их в первый раз, приблизились. А властный голос, лишенный эмоций, пронзил меня насквозь, как будто он говорил прямо в мое ухо. «Наконец-то! Теперь у нас есть немного личного пространства для спокойной беседы.